3 июня 78 года. Застава на реке Тилон. Невидимая река шумела сквозь шуршание дождя где-то совсем рядом, под обрывом, а прямо передо мною отсвечивал легкий металлический мост, над которым светилось большое табло на линкосе «Территория народа голованов». Немного странно было видеть, что мост начинается прямо из высокой травы, не было к нему не только подъезда, но даже какой-нибудь паршивенькой тропинки. В двух шагах от меня светилось одиноким окошком округлое приземистое здание казарменно-казематного вида. От него пахнуло на меня незабвенным саракшем, запахом ржавого железа, мертвечины, затаившейся смерти. Странные все-таки места попадаются у нас на земле. Казалось бы, и дома ты, и все уже здесь знаешь, и все привычно и мило, так нет же, обязательно рано или поздно наткнешься на что-нибудь ни с чем, несообразное. Ладно, что думает по поводу этого здания журналист, Камерер? Оу, у него, оказывается, уже сложилось по этому поводу вполне определенное мнение. Журналист Камерер отыскал в округлой стене дверь, решительно толкнул ее и оказался в сводчатой комнате, где не было ничего, кроме стола, за которым сидел подперший подбородок кулаками длинноволосый юнец, похожий кудрями и нежным длинным ликом на Александра Блока, нарядившегося по вычурной своей фантазии в яркое и пестрое мексиканское пончо. Синие глаза юнца встретили журналиста Камерера взглядом, совершенно лишенным интереса и слегка утомленным. «Ну и архитектура здесь у вас, однако», – произнес журналист Камерер, отряхивая с плеч дождевые брызги. «А им нравится», – безразлично возразил Александр Б., не меняя позы. «Быть этого не может», – саркастически сказал журналист Камерер, опираясь на чтобы присесть. Свободных стульев в помещении не было, равно как и кресел, диванов, кушеток и скамеек. Журналист Камерер посмотрел на Александра Б. Александр Б. смотрел на него с прежним безразличием, не обнаруживая ни тени намерения быть любезным или хотя бы просто вежливым. Это было странно, вернее, непривычно, но чувствовалось, что здесь это в порядке вещей. Журналист Камерер уже открыл было рот, чтобы представиться, но тут вдруг Александр Б. с какой-то усталой покорностью опустил на свои бледные щеки дивные ресницы и с механической проникновенностью транспортного кибера принялся наизусть зачитывать свой текст. «Дорогой друг, к сожалению, вы проделали свой путь сюда совершенно напрасно. Вы не найдете здесь абсолютно ничего для себя интересного. Все слухи, которыми вы руководствовались, направляясь к нам, чрезвычайно преувеличены. Территория народа голованов ни в малейшей степени не может рассматриваться как некий развлекательно-познавательный комплекс. Голованы – замечательный, весьма самобытный народ, говорят о себе. Мы любознательны, но вовсе не любопытны. Миссия голованов представляет здесь свой народ в качестве дипломатического органа и не является объектом неофициальных контактов и уж тем более праздного любопытства. Уважаемый друг, самое уместное, что вы можете сейчас сделать, это опуститься в обратный путь и убедительно объяснить всем вашим знакомым истинное положение вещей». Александр Б. замолк и томно приподнял ресницы. Журналист Камерер пребывал перед ним по-прежнему, и его это, видимо, совсем не удивило. «Разумеется, прежде чем мы простимся, я отвечу на все ваши вопросы». «А вставать при этом вы не обязаны?» Что-то вроде оживления засветилось в синих очах. «Откровенно говоря, да. Но вчера я расшиб колено, до сих пор болит ужасно, так что вы уж извините». «Охотно! Я вижу, вы замучены любопытствующими». «За мое дежурство вы шестая компания. Я один как перст. Компания есть счетное слово. Ну, например, как ящик. Ящик консервов. Штука ситца. Или коробка конфет. Ведь может так случиться, что в коробке осталась всего одна конфета. Как перст. Ваши объяснения удовлетворили меня полностью. Но я не любопытствующий. Я пришел по делу. 83% всех компаний являются сюда именно по делу. Последняя компания из 5 экземпляров, включая малолетних детей и собаку, искала здесь возможности договориться с руководителями миссии об уроках языка голованов. Но в огромном большинстве это собиратели ксенофольклора. Поветрие. Все собирают ксенофольклор. Я тоже собираю ксенофольклор, но у Голованов нет фольклора. Это же утка. Шутник Лонг Мюллер выпустил книжонку на манер Осиана, и все посходили с ума. О, лохматые древа, тысячехвостые, затаившие скорбные мысли свои в пушистых и теплых стволах. Тысячи тысяч хвостов у вас, и ни одной головы. А у Голованов, между прочим, понятия хвоста нет вообще. Хвост у них – орган ориентировки, и если уж переводить адекватно, то получится не хвост, а компас. О, тысячи компасовые деревья! Но вы, я вижу, не фольклорист. Нет, я гораздо хуже. Я журналист. Пишите книгу о Голованах? В каком-то смысле. А что? Нет, ничего. Пожалуйста. Не вы первый, не вы последний. Вы Голованов-то когда-нибудь видели? Да, конечно. На экране? Нет, дело в том, что именно я открыл их на Саракше. Александр Б. даже привстал. Так вы камерер? К вашим услугам. Нет уж, это я к вашим услугам, доктор. Приказывайте, требуйте, распоряжайтесь. Я моментально вспомнил разговор камерера с Абалкиным и торопливо пояснил. Я всего лишь открыл их, и не более того. Я вовсе не специалист по Голованам, и меня интересует сейчас не Голованы вообще, а только один единственный Голован, переводчик миссии. Так что, если вы не возражаете, я пройду туда к ним. Да помилуйте, доктор! Вы, кажется, подумали, что мы здесь сидим, так сказать, на страже? Ничего подобного. Пожалуйста, проходите. Очень многие так и делают. Объяснишь ему, что слухи, мол, преувеличены. Он покивает, распрощается, а сам выйдет и шмык через мост. Ну, через некоторое время возвращается. Очень разочарованный. Ничего и никого не видел. Леса, сопки, распадки, очаровательные пейзажи – это все, конечно, есть, а Голованов нет. Во-первых, Голованы ведут ночной образ жизни. Во-вторых, живут они под землей. А самое главное – они встречаются только с теми, с кем хотят встречаться. Вот на этот случай мы здесь и дежурим, на положение, так сказать, связных. А кто это мы? Комкон? Да, практиканты. Дежурим здесь по очереди. Через нас идет связь в обе стороны. Вам кого именно из переводчиков? Мне нужен Чек Нытерч. Попробуем. Он вас знает? Вряд ли. Но скажите ему, что я хочу поговорить с ним про Льва Абалкина, которого он знает наверняка. «Еще бы!» – сказал Александр Б. и придвинул к себе селектор. Журналист-камерер, да признаться и я сам, с восхищением, переходящим в благоговение, наблюдал, как этот юноша с нежным ликом романтического поэта вдруг дико выкатил глаза и, свернув изящные губы в немыслимую трубку, защелкал, закрякал, загукал, как 33 голована сразу, в мертвом ночном лесу у развороченной бетонной дороги под мутно-фосфорицирующим небом Саракша. И очень уместными казались эти звуки в этом сводчатом казематно-пустом помещении с шершавыми голыми стенами. Потом он замолчал и склонил голову, прислушиваясь к сериям ответных щелчков и гуканий, а губы и нижняя челюсть его продолжали странно двигаться, словно он держал их в постоянной готовности к продолжению беседы. Зрелище это было скорее неприятное, и журналист-камерер при всем своем благоговении счел все-таки более деликатным отвести глаза. Впрочем, беседа продолжалась не слишком долго. Александр Б. откинулся на спинку стула и, ласково массируя нижнюю челюсть длинными бледными пальцами, произнес, чуть задыхаясь. «Кажется, он согласился. Впрочем, не хочу вас слишком обнадеживать, я вовсе не уверен, что все понял правильно. Два смысловых слоя я уловил, но, по-моему, там был еще и третий. Короче говоря, ступайте через мост, там будет тропинка. Тропинка идет в лес. Он вас там встретит. Точнее, он на вас посмотрит. Нет, как бы это сказать? Вы знаете, не так трудно понять Голована, как трудно его перевести. Вот, например, эта рекламная фраза «Мы любознательны, но не любопытны». Это, между прочим, образец хорошего перевода. «Мы не любопытны» можно понимать так, что мы не любопытствуем попусту. И в то же самое время мы для вас неинтересны. Понимаете? Понимаю. Он на меня посмотрит, а там уж решит, стоит ли со мной разговаривать. Спасибо за хлопоты. Какие хлопоты? Это моя приятная обязанность. Подождите, возьмите мой плащ, дождь на дворе. Спасибо, не надо, сказал журналист-камерер и вышел под дождь.